Я сделал глоток сока. Конечно, ежемесячно происходят так называемые волны, когда из подземелий вырываются монстры, но за счет разделения точек выхода, а также постоянной готовности авантюристов это не представляет большой угрозы. Да, Мирилия покивала головой. Мне уже поступил запрос от некоторых соседей. Она бросила на меня внимательный взгляд. Запрашивай для этого действующие шахты. Одну шахту за два прорыва. 30% из добытого тебе, 70% мне. Ну и естественно материалы для создания таких вот подземелий с них. Немного ли? Я пожал плечами. Я монополист. Значит и цены мои. Хорошо, но зачем тебе столько? Я грустно усмехнулся. Мирилия, у меня сейчас 10 теплиц, в которых выращивают ингредиенты, их надо обеспечить. И если овощи и фрукты они и сами вырастят, как и пшеницу с рисом, то вот мясо надо закупать на всех. Валькирии также требуют обеспечения. Ну мне-то не ври. Валькирии уже давно окупились и приносят чистый доход. Я посмотрел на Мирилию и покачал головой. Это ты так думаешь. На самом деле у меня сейчас один проект идет, который требует очень много материалов. И кстати, спасибо, что подняла эту тему. Тебе надо начать готовить личную гвардию. А, нет, тени не подойдут. Подбери сотню другую разумных, которые готовы жилы рвать, и отдай их моим валькириям на обучение, а то, когда мы уйдем, у тебя могут начаться проблемы. Она нахмурилась. Уйдете? Проект как раз и направлен на то, чтобы я смог забрать их с собой. Я заметил, как она напряглась. Ты не напрягайся так, я же не без предупреждения исчезаю, еще года два я тут пробуду, если не больше. Надо же все проверить, да и мир ваш все же нуждается в сотнях таких вот подземелий. Так что гвардию ты подготовить успеешь. Она расслабилась, покивала головой. Вот и хорошо. Еще несколько лет спустя. Вдох, выдох, пора. Я медленно стал складывать 500 ручных печатей, постепенно проговаривая сложную, я бы даже сказал зубодробительную формулу техники, в которой смешалось все, что я знаю. Главное не торопиться. 100 печатей, 200, 500, вспышка света, и я понимаю, что что-то пошло не так. Ты не совсем прав. Я резко повернулся и увидел красивую брюнетку, одетую в одежды восточных танцовщиц из моего самого первого мира. Мое имя Узумаки Наруто. Я знаю. Она по-доброму улыбнулась. Я Гея, богиня мира, который ты только что покинул. Хаэм? Нет. Она покачала головой. Я не имею к тебе претензий, скорее подарок. Она еще раз улыбнулась. Знаешь, было довольно забавно смотреть на то, как ты те или иные события интерпретировал, как мои попытки заплатить тебе за помощь моему миру. Ее тихий смех был словно перезвон колокольчиков. Вот только все, чего ты там добился, это только твои успехи, а все твои поражения и неудачи, которых было на удивление немного, только твои неудачи и поражения. Я вопросительно вскинул бровь. Нет, я не отрицаю, что приложила руку к твоему призыву. Мне очень не нравится каноничное развитие событий. Слишком много там допущений, завязанных на случайности. Щит случайно покупает Рафтелью. Случайно покупает Филариала, которая имеет потенциал развития до королевы Филариалов. Случайно встретился с Милти. Случайно попал в несколько мест, где неудачно отметились другие герои. Случайно, случайно, случайно. Знаешь, я давно поняла, что что-то сделала не так, но уже не могла напрямую вмешиваться в происходящее. На ее губах появилась грустная улыбка. Радовало только то, что отклонения от канона, которые я заложила в основу мира, повлияли и на жителей мира. Мирилия несколько более ответственная, и ее тени выполняли широкий спектр заданий. Малти не такая сука, но этого было мало. Вот я и чуть-чуть помогла совершить неправильный призыв. Она внимательно посмотрела мне в глаза. И пусть ты выбрал весьма спорный метод решения, но действенное и подобное требует награды. Я почувствовал ментальный пакет. Это знание знания. Основы о том, как правильно управлять энергией веры. А теперь, тебе пора, и да, решение с доменом весьма элегантное. Еще мгновение, и я оказываюсь в уже позабытом кабинете Хокаге. Глава 91, 18+, ХМ. Я внимательно осмотрелся. Я помешал. Цунади, уже доставшая кунай и отпрыгнувшая от Джирая, с подозрением смотрела на меня. Да и сам Джирая смотрел на меня с неодобрением и опаской, при этом у него в руке был раскручен Расинган, и он был готов начать атаку. Наруто. Я кивнул на вопрос Цунади, не стесняясь, рассматривая полуголую женщину. Ты ничего не попутал? В голосе Джирая послышался гнев. Нет, не хотели бы, чтобы вас застукали, не занимались бы подобным в резиденции. Я посмотрел в окно. Хотя, Как я понимаю, время уже не рабочее, и должен сказать, я перевел взгляд на Джираю. Я наконец-то могу назвать тебя Шиноби. А, он растерялся и потерял контроль над Расинганом. Из-за этого он кивнул на Цунаде. Ты идиот, ты впервые на моей памяти отреагировал так, как положено реагировать Шиноби в подобной ситуации. Но я не был при тебе в подобных ситуациях. Я вздохнул и перевел взгляд на Хокаге, которая уже успела накинуть кимоно на плечи, прикрыв свою грудь. Сочувствую, такой идиот в спутниках жизни. Качаю головой. Надеюсь, хоть в постели он тебя удовлетворяет. Наре-Рута, не рычи. Я усмехнулся. Я не со зла. Просто очень давно не был дома и несколько волнуюсь перед встречей с женами. Кстати, подумай о реорганизации обороны и других важных структур деревни. За время отсутствия я почерпнул очень много знаний и приобрел навыки, которых у меня раньше не было. Ты вот так сразу готов приступить к работе? Ага, барьер вокруг деревни, госпиталь, теплицы для редких и не очень редких растений. Все это может стать весьма и весьма значительным бонусом при твоем дальнейшем правлении. Я подошел к окну и, приоткрыв его, полуобернулся. О, и еще, ты уже не молода, а я даже из воспоминаний клонов не вижу твоего приемника, так что предупреди Шизуни, что следующую неделю ты будешь отсутствовать. Мне надо омолодить твой организм и прокачать через него немного чакры, подняв твой потенциал как шиноби. А, да, твоего хахаля также омоложу, а то удовлетворять тебя не сможет, Наруто. Но я уже выпрыгнул из окна и одним шуншином добрался до дома. Появился я точно перед дверью и аккуратно коснулся дверного косяка. Как же давно меня тут не было. И на сейчас должно быть 16. Все же я почти 16 лет провел в том мире, разбираясь с его проблемами. А с разницей во временных потоках. Я вздохнул и, медленно открыв дверь, вошел внутрь дома. Вдох. Пахнет свежей выпечкой, а еще слышится шум воды из ванной, что находится на первом этаже. Медленно касаясь стен, прохожу в сторону кухни и вижу там порезанный, но еще не съеденный яблочный пирог. Выдох. Новый глубокий вдох. Беру с тарелки кусочек пирога и с наслаждением съедаю его. Чуть повернувшись, смотрю на Куринай, вышедшую из ванной и пришедшую на кухню. Она была одета в тонкую, короткую юкату с красным широким поясом, завязанным в бант. «Разве клонам надо есть?» Она вопросительно выгнула бровь. «Клонам, нет». Я, усмехнувшись и подойдя к ней, обнял, после чего нежно поцеловал ее, показывая, как именно я по ней скучал. «Да мы поддерживали контакт с помощью клонов, но это все же не то, Наруто. Стоило нам разорвать поцелуй, как Куринай недоверчиво посмотрела на меня. Да, я вернулся. Новый поцелуй, куда более страстный и требовательный со стороны моей красноглазой красавицы. Это же не сон? Нет. Нежно улыбаюсь и подхватываю девушку на руки, после чего быстро добираюсь до спальни, где кладу ее на кровать. Новый поцелуй. Руки Куринай тянут меня на кровать вслед за ней и тут же начинают снимать с меня одежду. Ты же не будешь меня останавливать? Нет. Ответив на ее вопрос, я поцеловал ее и развязал бант на ее талии, после чего мои руки скользнули под ее юкату, коснувшись ее шелковистой кожи на животике. Разорвав поцелуй, с меня наконец сняли футболку, после чего ухватились за штаны. Я же распахнул ее юкату, любуясь на прекрасное обнаженное тело моей жены. «Какая же ты у меня красивая!» «Неправда!» Она отвела взгляд, а в эмоциях проскользнула печаль. «Я уже не молода. Твой возраст никогда не был для меня чем-то важным, но если ты захочешь, то я омоложу тебя до того возраста, который тебе бы хотелось иметь». Новый поцелуй, и с меня не без моей помощи стянули штаны вместе с трусами. Оторвавшись от моих губ, Куринай бросила взгляд на мой стоящий колом член и слегка покраснела. «Это, да, этот член скоро окажется внутри тебя». Я улыбнулся, увидев, как киска девушки стала выделять больше соков. «Кто-то очень хочет приступить к главному. Новый поцелуй». Куринай одной рукой начинает ласкать свою киску, а второй ухватилась за мой член и начала медленно мне дрочить. Мои руки скользят по ее телу, ласкают животик, грудь, шею, вызывая у моей красавицы сладостные стоны. И через пару минут она, плотнее обхватив мой член, кончила. Наруто. Я аккуратно убрал руку девушки от моего члена и подвел его к ее трепещущей после недавнего оргазма киске. Толчок. Я вошел внутрь крайне легко, вызвав довольный стон моей партнерши. склоняюсь к груди Курина и зубами прикусываю ее сосок, при этом слегка вытащив член и снова толкая его внутрь. Ручки Курина и обняли меня, при этом ее коготки впились в мою кожу и с каждым моим толчком впивались слегка сильнее, при этом скользя по спине, оставляя на ней глубокие отметины. Но и я не отставал, оставляя на груди моей красноглазки следы от моих зубов. Я специально двигался, не очень быстро, стремясь вознести Курина и на небывалый пик наслаждения, доводя ее практически до пика и удерживая ее в этом состоянии как можно дольше, пока Куринай сама не дернулась мне навстречу, насаживаясь на мой член, после чего ее настиг оргазм. Глаза девушки закатились, а тело содрогалось в сладостных конвульсиях, при этом киска сжалась буквально, выдаивая мой член, ведь я достиг пика лишь на несколько секунд позже. Посмотрев на Куринай и дождавшись, пока ее тело перестанет содрогаться от оргазма, я убедился, что она находится в нирване, и не стал далее мучить ее, просто устроившись рядом с ней и прижав ее к себе. У нас еще много ночей впереди, и мы сможем поэкспериментировать с длительностью актов и их количеством. Сейчас же не время. Да не время. Утро. Куринай, ты тут? Дверь в комнату отворилась, и внутрь зашла Анка, которая, совсем не обратив на меня внимания, обратилась к подруге, которая только-только открыла глаза. Ты опять решила поспать в комнате Наруто? Тут же уже давно не осталось его запаха. Тут она наконец обратила внимание на меня, лежащего рядом с Куринай, и она замерла, а ее глаза шокированно раскрылись. Медленный глубокий вдох. Глаза Анка, уловивший запах секса, оставшийся после ночи, распахиваются еще шире. Наруто. Да. Ты вернулся? Да. На моих губах появилась улыбка. Наруто. Ускорившись, Анка прыгнула в постели, я, вытянув руки, поймал ее, уложив с другой от меня стороны, при этом поцеловав ее в губы. Имха. Разрыв поцелуя явно ей не понравился, и она обиженно посмотрела на меня. Не волнуйся, теперь у нас будет много времени. Да, да, ведь я скорее всего снова буду занят в проекте модернизации защиты деревни и переоборудования госпиталя, а может и не только этих объектов. Так что, ура. Она резко дернулась в бок, повернувшись и нависнув надо мной. Знаешь, Куринай получила свою порцию ласки и любви, так что следующий буду я, тем более что Ина, Хината и Югао сейчас на миссиях, и мы с Куринай вполне можем разделить это время между нами двумя, тремя. А, ты забыла про Хлою, а она разве с тобой? Этот вопрос задала Куринай. Ну, я отвел взгляд. Так, взгляд Анка стал суровым. Сразу стало видно, что она работает в отделе дознания и умеет вести допросы. Рассказывай. Я создал домен, так что со мной не только Хлея, Ольга и Рафталия. Амира, она предпочла остаться там. Девушки кивнули. Так вот, со мной не только Хлея, Ольга и Рафталия, но и почти 1000 валькирий. Погоди, на меня ошарашенно смотрели обе мои жены, говорила же более быстро пришедшая в себя Анка. Ты хочешь сказать, что сейчас у тебя есть армия из почти 1000 девушек? А зная тебя, там в домене еще есть и теплицы, и фермы, так что они фактически на самообеспечении, и при этом они все имеют уровень среднего джоунина. Я кивнул. Ты же шутишь? Нет, черт, это же меняет весь расклад сил в деревне. И что? Я вопросительно выгнул бровь. Наша позиция стала более устойчивой, и это хорошо. Мы поддерживаем Цунаде, а значит, ее позиция более устойчива, и это хорошо. Цунаде — это сильная и процветающая деревня. По крайней мере, так выходит из ваших рассказов о том, как она реформировала команды, в которых теперь обязательно должен быть медик, а также само обучение в академии, и это хорошо. А то, что это кому-то не понравится, я покачал головой. Утрутся. Утереться-то утрутся. Анка покачала головой. Но визгу будет. Да и пусть. Я махнул рукой, притягивая к себе девушку и целуя ее. Мы из этого выйдем в плюсе, и больше ничего не важно. Ну, ты прав, в конце концов, клан — это главное. Именно. Глава 92. Нет, никакой групповушки у нас не случилось, девушки не были на нее настроены, да и я не стремился вот прямо сейчас поиметь все, что имеет женский пол и движется. Вместо этого мы просто лежали в одной кровати, целовались и наслаждались совместным времяпрепровождением. Ближе к 9 утра Анка убежала на работу в отдел дознания, Куринай же осталась дома. Как она сама призналась мне через клона, когда я еще был в другом мире, ей ближе домашние дела, так что она отошла от работы шиноби, что было воспринято всеми с пониманием, особенно если учесть, что тренировки она не забрасывала, так что день обещал быть весьма приятным. Добравшись до подвала, Я сложил десяток печатей и вырастил в одном из его концов небольшую арку из камня, на которую тут же нанес все необходимые печати, после чего заполнил их чакрой. Уже, первой и единственной пришедшей с той стороны оказалась Хлоя. В смысле уже? Ну так прошло всего минут 20. Хм, нет, тут прошло больше времени. Хлоя подошла ко мне и страстно поцеловала. Отстраниться от нее было сложно, но я все же смог это сделать и провел ее на кухню, где Куриная готовила разные вкусности. Наруто. О, и Хлоя тут. Привет. Куриная оторвалась от готовки и расцеловала в обе щеки свою, ну, наверное, подругу. Честно говоря, я не в курсе, какие у них там внутренние взаимоотношения. Главное, что не ругаются и убить друг друга не стремятся. Хотя если судить по эмоциям, то отношения у них близки к сестринским, но это же женщины. Мужчине правильно расшифровать их эмоции далеко не всегда возможно. Наруто. Тут Анбу прибегала, говорила, тебя требуют к Хокаге, и предупредила, что там будут старейшины. Ага. Я спокойно пошел на выход из дома и уже через минуту стоял перед окном кабинета Цунади. Тук-тук-тук. Все присутствовавшие в кабинете повернули свои головы в мою сторону, и после легкого кивка я открыл окно и зашел внутрь. Наруто, а для кого дверь придумали? Для тех, кто не знает Шуншина. Я пожал плечами. Узумаки, думай, с кем говоришь. Дан засмотрел на меня крайне недобрым взглядом, но на его слова я только повторно пожал плечами. Итак, во взгляде Цунади промелькнула вина. Я вызвала тебя по требованию совета старейшин. Требованию? Я решил обострить конфликт, который и так почти неизбежен. А с каких пор совет старейшин может что-то требовать от Хокаге? Я постарался голосом передать все свое отношение к совету. Узумаки. Вот уже 28 лет как Узумаки. Данзо вздрогнул. 28, именно, и эти 16 лет я не сидел на месте и не познавал бесполезные техники саннинов. Хотя им меня Кацую научила. Я развивался, становился сильнее, умнее. Я усмехнулся. Но это к делу не относится. Так чего этим от меня надо? Данзо настаивает на твоей проверке у менталиста. Это Цунади сказала с опаской. П.Ф. Я раскинул руки в картинном жесте, показывая, что я безоружен и собственно не против. Однако я против проверки у Инаичи Иманака и его близких родственников. И почему же? Данзо смотрел на меня с подозрением. Я же пожал плечами. Я же сказал, я не тратил время зря. Я развивался, и ментальная защита – одна из граней моего развития. Неснимаемая защита, дабы даже под угрозой жизни кому-либо из моих близких я не смог сделать глупости, дать доступ к своему разуму. Так что приводите кого не жалко, моя защита выжжет им мозги. И ты хочешь, чтобы мы тебе поверили, а мне нету дела, веришь ли ты мне или нет, Наруто. Да госпожа Хокаге, не обостряй. Я пожал плечами. А ты, Данзо, не забывайся. Возможно, в начале моего правления ты и мог крутить свои делишки, но не сейчас. Данзо на этих словах злобно зыркнул в мою сторону. Ну да, это ведь мои клоны помогали Цунади укреплять власть, вытесняя людей Данзо с различных постов как в деревне, так и в стране. И я верю главе клана Узумаки. А также хочу объявить о выделении средств из резервного бюджета на обновление защитного барьера вокруг деревни. Наруто, тебе слово. Я вздохнул. Я бы попросил. Данзо не дал мне и рта открыть. И что же тебе еще надо? Цунади была не очень довольна. Мне нужна демонстрация. Подробнее. Пока что мы знаем о том, что Джин Чуурики стал сильнее только с твоих и его слов. Не сочти за недоверие. В словах Данзо слышалось неприкрытое ехидство. Но этого мало. И предлагаю провести аттестацию нашего оружия, так словно он проходит экзамен на Джоунина. Хотя нет, сложнее. Ведь он получил это звание еще до своего отправления на обучение, а теперь явно повзрослел, значит, у него было много времени. Не тяни. В противнике Какаши, Гай, Хиаши, Цуми. Проиграет хоть один бой и будет разжалован в Генины. Дан задержал морду кирпичом, но в эмоциях он ликовал. Конечно, Цунади могла отказаться, но это потеря позиций, а мое поражение вообще будет ударом по всем ее прошлым успехам. Вот только Цунади прекрасно была знакома с моими возможностями и решила сыграть на этом. И это все, что ты имеешь в виду. Добавим Чоузу и Ямато для затравки. А финальным противником пусть будет Джирая, а для того, чтобы не возникло вопросов о честности, пригласим на это шоу глав остальных кланов. Уж все они со своим опытом смогут опознать игру в поддавки. Глаза Данзо слегка расширились от удивления. А ты думал, мы откажемся? Цунади откровенно веселилась. Данзо, может быть, Наруто и не мог прибыть сюда сам, для того, чтобы появиться перед твоими глазами, но я регулярно посылала своих клонов для его проверки. Я прекрасно знаю его нынешний уровень, и на данный момент он может считаться сильнейшим шиноби нашей деревни. Сильнейшим, да, полагаю, что при некоторой мотивации он может даже перехватить титул бога шиноби, который в свое время носил мой дедушка. И что же за мотивация? Это не ко мне. Цунади покачала головой. У него для мотивации есть жены. Хаэм, не советую. Я покачал головой, и Данза удивленно взглянул на меня. При угрозе моей семьи с твоей стороны или со стороны других жителей деревни я просто покину деревню раз и навсегда, и никто меня не найдет. Никто? Данза удивленно приподнял бровь над целым глазом. Никто. Я бы прислушалась. Хорошо, давайте разберемся сначала с демонстрацией силы. Когда? В любое удобное время. Я пожал плечами. На то, чтобы собрать всех, потребуется время. Цунади побарабанила пальцами по столу. В конце недели? Согласен. Данза покивал. Теперь о барьере, так ли надо его менять? Да, это был мой однозначный ответ. Этот барьер был вершиной моих возможностей на тот момент, и он действительно неплох, но лишь неплох, по сравнению с тем, который я собираюсь поставить. И чем же он лучше? В 10 раз мощнее. Так что в теории может выдержать удар даже 5 джинчуурики, полностью овладевшими силами своих демонов. Кха, нет, немного, я бы даже сказал мало. Кха. Данза, неужели ты не в курсе о Акацуки? Он нахмурился. Акацуки? Да, мое отсутствие заставило их затаиться, но еще до того, как я отправился на обучение, они искали выхода на джинчуурики разных деревень. По тем данным, которые смогли собрать мои клоны, они сильные шиноби, многие из которых достигли уровня силы Каге. И чего же они хотят? Я грустно усмехнулся. Декларируемая цель — прекращение войн. ХМФ? Нет, они и правда декларируют именно эту цель. В главных там вроде как парень, имеющий Риннеган. Также там аж 2 представителя клана Учиха. 2? Данза был реально удивлен. Да, Итачи, а также некто, отзывающийся на имя Тоби. Он редко бывает серьезным, но одному из моих клонов повезло присутствовать на таком моменте серьезности и разглядеть через глазницу маски красные Мангеки и Шаринган. Ты уверен? Данза нахмурился. Абсолютно. И при чем тут джинчуурики? Я пожал плечами. У меня есть предположение, но оно крайне фантастично звучит. Удиви нас. Это произнесла Цунади, также внимательно слушавшая меня, хотя часть из этой информации она и так знала. Думаю, ни для кого не секрет, что я общаюсь со своим демоном. И вот мне стало известно, что страшная сказка вовсе не сказка. Сказка? Ну да, та, где богиня-кролик съела плод с божественного дерева, и первая во всем мире обрела чакру, а потом объединилась с деревом, чтобы стать десятихвостым. Наруто. Я дернул рукой, останавливая Цунади. Исходя из тех же сказок, нам известно, что десятихвостого одолел Хагораму Ацуки, известный у нас как мудрец шести путей, и он разделил десятихвостого на вполне привычных нам биджу. Наруто, это только твои домы. Тихо, Цунади. Данза осадил Каге и внимательно посмотрел мне в глаза. Ты думаешь, они? Думаю, да. Это единственный путь для обретения действительно подавляющей силы, которая позволит диктовать свои условия. Я вздохнул. Не знаю, насколько это осуществимо и что именно позволяет им надеяться на положительный исход, но, я тебя понял, корень проведет дополнительную разведку. Правда это или нет, но даже такие параноидальные идеи требуют проверки и перепроверки. Точнее, особенно такие идеи. Глава 93. Несколько дней до предстоящей демонстрации силы пролетело крайне быстро. Клоны занимались возведением новой защиты поместья, сам я отдыхал душой и телом, и Куринай Санка и Хлои делали для этого все возможное. Пожалуй, в эти несколько дней моим девизом стало «Жить хорошо, если под боком любимая девушка, еще одна сидит у тебя на коленях, а третья кормит тебя с ложечки». В общем, все было просто прекрасно, особенно вечерами. Нет, никакого разврата. Словно договорившись, хотя почему словно, наверняка договорившись, девушки больше не оставляли меня наедине с одной из них, и все, что мне было позволено, это поцелуи. Конечно, я хотел большего, столько лет воздержания, но я хоть и озабоченный бабник, но против воли даже своих жен брать не собираюсь. Хотя сомневаюсь, что они были бы против, скорее они ведут какую-то игру. Наруто. На меня со спины бросилась, и на которую я, почувствовав еще на подходе к дому, как и Хинату, которая с каким-то подозрительным блеском в глазах рассматривала меня. «Привет, моя хорошая». Прижимаюсь щекой к ее щеке. «Ты и правда вернулся?» «Да». «Навсегда?» Я слегка поморщился. «Нет, но в следующий раз вы отправитесь со мной, если этого захотите». Честно-честно, да, и на все же отпустила меня, и ко мне подошла Хината, но в отличие от своей подруги она не стала бросаться мне на шею, лишь демонстративно скромно опустилась на колени в глубоком поклоне, при этом коснувшись лбом пола. «Мой господин, я рада вашему возвращению, располагайте мной как пожелаете, а в эмоциях, ух, да там такой шторм из желания и какой-то пошлости, что же она себе там надумала?» Хината, не обращая внимания, Инна посмотрела смеющимися глазами на Хлою и махнула рукой в сторону Хинаты. «Ты же знаешь, она у нас та еще скромняшка на виду, а что у нее в голове творится, как менталист могу сказать, что там не тараканы и даже не демоны, а непонятные мутировавшие твари обитают. Полагаю, сейчас у нее в голове крутится мысль о том, как Наруто, нависнув над ней в повелительной форме, требует от нее раздеться. Уши Хинаты покраснели. Потом связывает ее веревкой так, что каждое движение вызывает трение этой веревки об эрогенные зоны. После чего Хината задышала более глубоко, а в эмоциях начала преобладать пошлость. Не позволив одеться, возьмет в руки хлыст и погонит перед собой через всю дыре. Нет, Хината вскинулась возмущенно, смотря на Инна, точнее она пыталась выглядеть возмущенной, но выглядела скорее крайне возбужденной. «Ну кому ты врешь?» Инна усмехнулась, да и Хлоя смотрела на нее с насмешкой и пониманием. «Я прекрасно видел, что подобные мысли ее возбуждают. Я, Хината, я тебя понимаю». Хлоя подошла к ней и, присев рядом с ней на колени, обняла ту за плечи. «И меня саму подобные мысли будоражат». Она крепко прижалась к ней, бросая на меня слегка возбужденный взгляд. «Но наши тела принадлежат лишь Наруто, а он весьма жаден и не станет демонстрировать их окружающим». Дыхание Хинаты сбилось, а в глазах появился туман возбуждения. «Так что лучше представь». На губах Хлои появилась слегка ехидная улыбка. «Подвал, ты висишь связанная веревками так, что каждое движение отзывается в твоем теле возбуждением и нестерпимым желанием. Наруто играется с твоими сосками. Да Хината сейчас от одного воображения кончит. А затем он просто берет и при тебе начинает заниматься любовью с Инна, при этом они полностью игнорируют тебя. Пара секунд. А?» Хината растерянно посмотрела на Хлою, а Инна только рассмеялась, наблюдая за тем, как Хлоя встает и отходит в сторону от самой большой извращенки в нашей семье. «Молодец, Хлоя!» Анка довольно покивала. «Давно следовало нашу скромняшку призвать к ответу, а то на публике вся из себя такая скромная и правильная, а как домой приходит». Следующую фразу Анка прошептала, но так, чтобы услышали ее все находящиеся в комнате. «Да она меня всерьез упрашивала сделать татуировку». «Нет!» С громким криком Хината бросилась в сторону Анка, но та с легкостью перехватила ее и скрутила. «Тату, не только Хлоя, все присутствующие были весьма заинтересованы». «Да, на выбритом лобке она хотела тату в виде фразы „собственность Узумаки Наруто“ и стрелочки в сторону ее киски». Все шокированно посмотрели на красную словно рак Хинату. «Это, я заметил, как у Хлои глаза заблестели от разыгравшегося воображения и слегка потемнели кончики ушей, но она быстро взяла себя в руки и встряхнула головой, отгоняя от себя мысли. Скорее всего, она представила подобную татуировку на себе. Мда, и с кем я связался? Извращенки. А ведь есть еще Цуми с ее фетишем на силу и подчинение Альфе. Впрочем, откуда такие мысли у Хлои, понятно, а вот Хината, похоже, слишком строгое клановое воспитание в детстве отразилось на ней сильнее, чем я думал, и теперь она пытается уйти в отрыв. Хотя скромность пока еще удерживает ее от радикальных шагов. Естественно, я отказалась и выпорола ее. Щеки Хинаты залили от воспоминаний, а в эмоциях у нее было смущение, стыд и небольшая толика возбуждения. Так, я внимательно осмотрел девушек, высвободив свою чакру, создав таким образом нейтральное давление на девушек, просто чтобы показать свою серьезность. Заканчивайте, извращенки. А я-то тут при чем? Этот возглас принадлежал Куринай. Ты за компанию, потому как при такой лучшей подруге, как Анка, не быть извращенкой ты не можешь. Эй, не икай мне тут, я прекрасно знаю, что ты и сама не против такой татуировки, и останавливает тебя лишь то, что это не обрадует меня, и ты это знаешь. Знает, ага. Я покивал ехидно, смотря на Анка, которая старалась сделать вид, что ей совсем не стыдно, и она совсем не смущается. Она поднимала эту тему еще когда мне было лет 8, якобы как шутку, но я видел и чувствовал, что она была серьезна и уже тогда была готова поставить на себя такую метку и придумывала новые методы она до тех пор, пока я не изменил печать Орочимару на нашу семейную метку. Все ошарашенно уставились на Анка. Что, судя по эмоциям, прозвучало это несколько более грубо, чем она хотела. Простите, просто вы же знаете, что мне пришлось пережить после того, как Рачимару предал деревню, а тут первый человек, после Куринай, который не только нейтрально ко мне относится, а дружить хочет, да еще и намеки делает, что в будущем дружба может перерасти во что-то большее. Она все же не выдержала и покраснела. Вот меня и занесло, долго же тебя заносило. Так, а мы не опаздываем? На этот вопрос, заданный Куринай, я только усмехнулся и покачал головой. Наруто, за моей спиной появилась Югао, тут же обливая меня руками. Ты вернулась? Это мой вопрос. Голос прозвучал чуть более эмоционально, чем должен звучать у представителя отряда Анбу на дежурстве. А то, что она на дежурстве, это точно, все же маску с лица вне службы она снимает. Ты за мной? Да, рад тебя видеть. Развернувшись в объятиях девушки, я аккуратно приподнял маску и поцеловал губы моей жены. Нам пора. Югао дождалась, пока я верну маску на место, и, взяв меня за плечо, переместила нас Шуншином. Узумаки. Данза бросил на меня взгляд и больше ничего не говорил. Данза. Я кивнул ему. Пусть я его не люблю, пусть не упускаю возможность сделать гадость, но сейчас слишком много свидетелей, чтобы конфликтовать. Наруто, твоим первым противником будет Какаши. Я понятливо кивнул и прошел в центр полигона, после чего туда же со вздохом переместился Одноглазый. Начинайте поединок по готовности. Пара секунд, и Какаши кивает мне, давая понять, что готов. Я демонстративно опускаю протектор на глаза и засовываю руки в карманы брюк. Мне надо показать многое, но не все. Пожалуй, я досчитаю до 7, если предположить, что умею считать до 15. От Какаши эти мои действия вызвали раздражение. Всплеск чакры, и я чувствую, как в меня летит маленький огненный шар. Ясно, проверяет. Спокойно плюю в сторону техники противника, выплевывая изо рта небольшую водяную пулю. Техники взаимоуничтожились. Слегка подул, и порыв ветра понес пар от испарившейся воды на Какаши. Топаю ногой, и за его спиной появляется каменная стена. Еще раз дую, и пар начинает быстро кристаллизироваться, обращаясь в ледяные синбоны, летящие в сторону противника. Еще один всплеск чакры, и более крупный огненный шар уничтожает мои потуги, но это все только начало. Ну как, ты размялся? Чуть поворачиваю голову, отворачиваясь от клона, и, если бы мои глаза были открыты, я бы смотрел точно туда, где скрывался настоящий Какаши. Резкий взмах ногой, и ветряное лезвие просто разрубило бросившегося в мою сторону клона. А я, слегка повернувшись, вновь смотрел на то место, куда сместился Какаши, воспользовавшись атакой клона как прикрытием, которое должно было отвлечь мое внимание. Итак, хорошо, Какаши вышел из Шуншина напротив меня, но думаю, тебе надо открыть глаза, этого не потребуется. Я усмехнулся, и на очередной огненный шар выдул поток воздуха, который не только распалил огонь еще сильнее, но и погнал технику в сторону ее создателя. Какаши пришлось создать водяного дракона, чтобы он потушил пламя, и после этого его техника была еще достаточно сильной, чтобы продолжить движение в мою сторону. Ну, пора немного поиграть, Шуншин. Я переместился в сторону и запустил в Какаши огненный шар, только куда более плотный, чем те, что создавал он. При этом я тут же запустил вдогонку воздушную волну, которая еще сильнее распалила огненную технику. А я ушел Шуншином в сторону и уже с нового места запустил в Какаши технику молнии. Новый Шуншин, и топаю ногой, буквально выбрасывая ушедшего под землю и собиравшегося переместиться в сторону противника вверх, попутно выплевывая в него несколько водяных снарядов. Снова уйти Шуншином, но в другую сторону, и послать в Какаши несколько каменных пуль. Увеличиваем скорость перемещения. Посмотрим, сколько он выдержит. Ведь я еще даже до 3 не досчитал. Глава 94. Бой продолжался. Я все наращивал свою скорость, и когда я дошел до 5, то понял, что Какаши стал контратаковать значительно реже, и для того, чтобы не проиграть, даже поднял свою повязку, закрывавшую его пересаженный шаринган. Пиздец. Как-то я, когда тренировался, рассчитывал на большие со стороны союзников. А тут выходит очень печально, все выходит. Запустив в Какаши очередной усиленный ветром огненный шар, я скрыл в его тени кунай с печатью для своего переноса, и когда Какаши смог только в последний момент увернуться от него, я перенесся к нему и, перехватив кунай, приставил его к горлу моего противника. Достаточно. Голос Цунади ознаменовал завершение спарринга. Мда, ведь я только до 5,5 в своем счете дошел. Я что, слишком высокий темп взял? Гай, необычайно серьезный для него, Гай вышел, встав напротив меня, занял боевую стойку. Я также занял боевую стойку, распечатав свои перчатки с когтями сразу на руки, а также поднял протектор с глаз. Все же Гай мастер ближнего боя, и противостоять ему с повязкой на глазах будет несколько опрометчиво. Ну точнее, придется показать больше, чем я хотел, если не открывать глаз. Бой. Одно слово от Цунади, и Гай срывается в атаку, и мне сразу приходится взвинчивать свою скорость до пятерки. Удар блок, контратака блок. Если бы моим противником была женщина, я бы не постеснялся назвать это прекрасным, завораживающим и опасным танцем. Но так как мой противник Гай, то это просто хороший спарринг. Чуть присесть, пропуская высокий удар ногой с разворотом над головой, и резко вскинуть руку вверх, лишь в последнюю секунду удержав себя от того, чтобы пробить когтями колено Гая, а на обратном движении вырвать сустав. Гай отпрыгнул от меня. «Почему ты замер?» Я вздохнул и подошел к ближайшему дереву и продемонстрировал ему, как мои когти с легкостью пробивают его и на обратном движении вырывают из него часть его сердцевины. «Мда, спасибо!» Гай смущенно почесал затылок. «Вы так и будете разглагольствовать?» Данза был возмущен. Я же пожал плечами и, запечатав перчатки, встал в боевую стойку. Гай принял мое предложение продолжить бой и сорвался с места. В этот раз высоких и размашистых ударов он не наносил. Понял, что по скорости я ему не уступаю, и перешел на весьма экономный стиль, а в его руках появились нунчаки, которые буквально разбивали воздух в миллиметрах от моего тела. Интересно, очень интересно. Шаг вперед, еще один. И вот мы уже на сверхблизкой дистанции, где нунчаки не помогут. Здесь даже защититься от ударов проблематично. Только размен, только хардкор. Удар, удар, удар, удар. Мы с Гаем осыпаем друг друга градом ударов. Но мое тело оказывается более подготовленным к подобному, а вот на теле зеленого зверя Канахи то тут, то там начинают проявляться гематомы, которые можно увидеть через дыры в костюме. Ну, он смог заставить меня досчитать до 6. Подумав об этом, я еще не стал ускоряться еще сильнее и даже слегка разорвал дистанцию, позволяя тупому мордобою превратиться во что-то техничное. Наш бой снова изменился. Снова он стал представлять из себя атаки и контратаки с блоками и хитрыми комбинациями. И это было прекрасно. Мы даже несколько снизили скорость движения, чтобы насладиться техничностью противника. Мне также приятно было тренироваться только со старухой, которая была мастером боевых искусств и использования внутренней энергии. Вот с ней у нас тоже получались красивые и длительные поединки. Чуть отступить назад, так чтобы Гаю не хватило длинных рук достать до моего лица, после чего с подшагом, подставив блок под удар второй руки, сблизиться с ним и ударить в живот. Так, теперь, когда он согнулся коленом в нос и локтем в затылок, бум, Гай лежит на земле, отправленный мной в страну эротических фантазий. Хяши. Представитель клана Хьюга вышел вперед и, дождавшись, пока моего предыдущего противника унесут в госпиталь, занял боевую стойку. В его взгляде читалось превосходство и капелька ненависти, а в эмоциях была жажда убийства, которую он мастерски сдерживал, не показывая ее ни жестом, ни взглядом. Значит, все будет серьезно. Бой. Скорость и гибкость неплохие, до Гая, конечно, не дотягивает, так что миндальничать я не буду. Стоило принять это решение, как я слегка ускорился до той скорости, на которой сражался с Гаем, и нанес один единственный удар в основание черепа сзади, при этом высвободив чакру так, чтобы точно вывести противника из строя. Следующий. Я издевательски выгнул бровь. Цуми. Цунади отдала команду, и названная шиноби вышла ко мне в центр полигона. Я видел, как она сомневается. В ее глазах была обреченность, а в эмоциях безысходность. Но вот почему, бой, эта команда прозвучала, как только тело отца Хинаты оттащили от нас. Цуми медленно и со всей той же обреченностью приняла боевую стойку клана и замерла, приготовившись к позору. Да, судя по эмоциям, она готовилась именно к этому. Да что у нее случилось? И долго вы собираетесь стоять? Данза был недоволен и не стеснялся показывать этого. Цуми вздохнула и рванула в атаку. Что интересно, Нинкина она с собой не позвала, он даже не вышли с ней на центр полигона. Отскакиваю назад, демонстративно отталкивая ее воздушной волной. Не позовешь Курамару? Она замерла с опаской, смотря на меня, и обреченность из ее взгляда слегка отступила. Тихий свист, и ее Нинкин оказался рядом с ней, а через секунду я вижу двух Цуми. Впрочем, понять, где настоящее, а где подобие, которое наложено на Курамару, я могу с легкостью. Резкий рывок, и они без раскачки закручиваются в виде двух вихрей, что летят в мою сторону на очень большой скорости. И что интересно, это не просто вихри, как было раньше. Сейчас вихрь Цуми имеет кромку из лезвия стихии ветра, а Курамару балуется тем же самым, но с водой. Интересно, в сторону, еще раз в сторону и еще, скачу по полигону, и улыбка растет с каждым мгновением, ведь раньше она не могла так долго поддерживать эту технику, да еще и маневрировать, по крайней мере насколько свободно маневрировать, не прерывая ее. Молодец, ну, пора и работать. Топаю ногой, и передо мной появляется каменный воин размером с двух меня в высоту. Демонстративно вытягиваю руку и креплю к нему нити чакры, и уже он с легкостью принимает на блок их скрещенных рук атаку Цуми и Курамару. Не то чтобы я не смог сделать этого сам, но ведь я не хочу показывать все, что умею, а такая демонстрация скажет Данзе о моих возможностях в контроле чакры и о моих объемах крайне многое. А вот это просто техника кукольника и неплохая, но не невероятная работа со стихией земли. Ирррраф. Курамару своим лаем создал звуковую волну, которая отбросила каменного истукана, при этом заваливая его на спину, и мне пришлось снова отпрыгнуть в сторону от яростной атаки Цуми. Удивило. Скорость не уступает Гаю, при этом хищная грация и сильные техники. Тут придется действительно повозиться, если я не хочу показывать больше, чем задумал изначально. Избегая атаки от Курамару, я завалился на спину, при этом с силой распрямив ноги, совершая удар в живот, чем сбил технику подобия и отбросил жалобно заскулившую собаку далеко в сторону. Гр. Цуми пригнулась к земле лишь краем глаза, отследив полет своего товарища, и злобно прищурилась. Обреченность полностью ушла из ее взгляда. Вот и хорошо. Бой продолжился. Цуми применяла различные клановые техники, часть из которых я не узнавал, атаковала с яростью, желая разорвать меня на части. Я же работал от обороны, ища удобный момент для атаки. Минута, две, пять, семь минут яростного боя, в котором я в основном защищался, так как не хотел слишком сильно ее травмировать, а победить, оставаясь в заданных себе рамках, пока можно было только весьма жестокими методами. Вот оно. Цуми едва заметно провалилась вперед при ударе, давая мне возможность нанести короткий удар в точку на руке, после чего левая рука девушки просто обвисла плетью. И это стало концом этого поединка. Теперь, когда она не могла полностью использовать свой потенциал, я смог отключить ей вторую руку и просто завалить на землю, прижав когти к горлу. Закончили. Я кивнул и первым делом, не вставая с Цуми, создал клона, который тут же подбежал проверять Курамару, а сам нажал на десяток точек на руках и теле Цуми, благодаря чему ей почти сразу удалось вернуть управление руками. Встав с нее, я протянул ей руку, и она, приняв ее, поднялась с земли с моей помощью, и единственное, что я мог себе позволить, это едва заметно кивнуть. «Долго вы там миндальничать будете?» Я бросил взгляд на Данзе, но молчать в этот раз не стал. «Если у тебя нет чувства прекрасного, и ты не хочешь помочь противнице, не врагу, а противнице, то это только твои проблемы». Я пожал плечами. «У меня же с чувствами все в порядке». Я сделал вид, что меня осенила идея. «А может, ты просто не за ту команду играешь?» «Что?» Он был ошарашен. «Ну, этот глиномес». От Данзе полыхнула ненавистью и жаждой убийства. «Ну а что, если тебя так бесит, когда девушкам, весьма симпатичным, оказывают столь невинные знаки внимания? Да и твой повышенный интерес к моей персоне». Я передернул плечами. «Ты это, я, конечно, против таких увлечений ничего не имею, но только пока меня это не касается, так что, заткнись». Но после этой вспышки ярости Данзе очень быстро взял себя в руки. «Наруто». Цунади осуждающе смотрела на меня, хотя в эмоциях, как и Цуми, да и многие другие, готова была рыдать от смеха. «Ладно, Цуми, хватит флиртовать с женатым человеком. Наруто, ты тоже заканчивай. Уже и жены, и любовницы есть, а тебе все мало. Цунади, мне клан возрождать. Все с тобой, ясно, возродитель, смотри, не сотрись там. Так, Цуми, освобождай площадку. Чоуза, твоя очередь». «Да-да». Жующий гигантский бутерброд Чоуза вышел и, встав напротив меня, с жалостью посмотрел на произведение кулинарного злобного гения. «Почему злобного? Ну так, такой бутерброд мог сделать только поистине злобный гений, ну или представитель клана Акимичи. Да убери ты его куда-нибудь». Чоуза вздохнул и с сомнением посмотрел на меня. «Будешь половину? Давай». Я пожал плечами, и когда Чоуза оторвал мне половину бутерброда, в которую я с удовольствием вцепился зубами. «Пара минут, и вот мы закончили с бутербродом и готовы к поединку». Глава 95. Госпожа Цунади. Рядом с Хокаге появилась Шизуни, державшая в руках небольшую записку. «Срочно». Записка оказалась в руках Цунади, и так быстро ее прочитала, и в эмоциях она тут же полностью настроилась на рабочий лад. «Закончили. Наруто и Данзе в мой кабинет. Сейчас же». Мгновение, и Цунади уже нет на полигоне. Я, пожав плечами, также переместился прямо в ее кабинет, а через пару секунд рядом появился Данзо. Что случилось, Цунаде? Акацуки напали на песок, они напали на великую деревню, сколько их было? Данзо был удивлен. Двое. Вот тут уже и я удивился. Нет, я мог себе подобное позволить. Но это я. Я, мать его, помню прошлые жизни. Я, мать его, провел хренолеон лет в океане душ. И то, я мог бы себе это позволить только сейчас. А до моего переноса в тот мир, где я провел последние годы, я даже подумать о таком не мог. А они? Кто, мать его, они такие? Что за грибанные гении? Двое. Данзо разделял мой шок. Нет, я помнил канон, но... Чтобы это было правдой, не верил до последнего. Да, один был полностью скрыт балахоном и управлял сегментированным, железным хвостом. Я прикрыл глаза, копаясь в своей памяти. Скорее всего, Сосари Акасуна, кукольник и мастер составления ядов. На меня посмотрели с интересом. Подробности? Я покачал головой. Крайне мало известно. Вроде как совсем не постарел после того, как покинул деревню песка и стал Нукинином. Собственно... Полагаю, именно благодаря его помощи они справились только вдвоем. Он должен был знать систему безопасности деревни, ну более или менее. Ясно, второй блондин использовал взрывную глину. На меня вопросительно посмотрели. Судя по описаниям Дидара, Нукинин из скрытого камня. Подробности, я пожал плечами, а их нету. Ну кроме и так названного Цунаде, предпочитает все взрывать. Для лучшей осведомленности надо поднять развединформацию о тех временах, когда они еще были в составе деревни. Сделаю. Данзо выглядел крайне задумчивым. Наруто, ты отправишься туда в качестве помощи. Хорошо. Что? Данзо разгневанно посмотрел на Цунаде. Да он отправится туда, они смогли победить носителя Однохвостого, так что никого кроме Наруто направлять туда не имеет смысла. Что с тем носителем? С Гаарой? Цунаде посмотрела на меня. Я же только пожал плечами. Да я помнил, как звали того, с кем я дрался, но фиг его знает, может, не каноны в песке сменили носителя. Его похитили, и ты хочешь отправить туда нашего Джинчуурики. Это хорошая идея. Я вздохнул. Хорошая. Да, Данзо. Я посмотрел на него, вновь перевел взгляд на Цунаде. Каковы разрушения в песке? Пятая часть деревни в руинах. Вот видишь, я посмотрел на Данзо. А на мою поимку они явно пошлют кого-то более разрушительного, и то, что я, возможно, смогу его завалить, не говорит о том, что разрушений не будет. Просто представь, что у нас в деревне вновь вырвался девятихвостый. Данзо нахмурился. И все равно, не волнуйся, один я не пойду. И кого хочешь в команду? Цунаде взяла быка за рога и решила быстро решать, кого именно надо отправить вместе со мной. Нужен медик. Ина или Хината? Я прикрыл глаза. Хината. Допрашивать, лезть незнакомцу в голову, особенно незнакомцу такой силы, это опасное дело. А значит, допрашивать надо будет стандартными методами. Значит, больше полезно будет Хината с ее глазами. Цунаде кивнула. Кого еще? Может, Какаши? Я покачал головой. Точно не его, не сработаемся мы с ним. Гай, я снова качаю головой. Его лучше отправить чуть позже со второй группой. А мне дай еще Цуми, Шина и Шикамару. Хаэм, Цуми выследит, Шина проникнет и разведает, Шикамару проанализирует. Цунаде покивала головой. «Хорошо, я отдам приказ, выдвигайтесь через час». «Понял. Буду ждать у главных ворот Конохи». 40 минут спустя. Наруто. Цуми подошла к воротам, рядом с которыми уже сидел я. «Привет, Цуми». Ее глаза стрельнули из стороны в сторону. «Спасибо». «За что?» Ее глаза удивленно раскрылись. Кажется, для нее это было чем-то очевидным. Но оно не было таковым для меня, и потому я продолжал вопросительно смотреть на девушку. За то, что не стал позорить. Ты о чем? Я о том, что ты вполне мог придавить меня жаждой крови и просто как альфа приказать. По крайней мере, многие мужчины у меня в клане именно так и поступают с девушками и женщинами. Я удивленно моргнул. Ты же сейчас не серьезно? Но ее взгляд ответил лучше любых слов. Значит, серьезно. Она кивнула головой. Знаешь, мне даже мысли не приходило так позорить тебя. В конце концов, ты близкий друг семьи. В ее глазах появляется обида. Пока что друг. Но знаешь, у тебя все больше и больше шансов занять более интересное, как лично для тебя, место. Теперь в глазах Цуми горела надежда и предвкушение. Ты же сейчас не шутил? Нет, у тебя и правда есть довольно неплохие шансы, дура. Я удивленно посмотрел на Цуми. Да я про дочурку свою. Надо было ей укротить свой норов. Цуми покачала головой. Киба сам был тогда виноват, и это было ясно как день. Но нет, он же ее брат. Она в его поведении ничего плохого никогда не видит. А если бы тогда промолчала и сделала выговор этому засранцу, а не побежала к твоим женам? Ты права, тогда и у нее был бы шанс, но вовсе не из-за отношения к Кибе. Шансы были бы даже если бы она пришла выяснять отношения, но сделала это мирно. А не так, я покачал головой. Я и говорю дура, но уж я свой шанс на счастье, пусть и как младшая жена или любовница, не упущу. Где я еще альфу найду, который не будет требовать полного повиновения, как ты? Она слегка покраснела. Ну, есть за мной грешок была, есть и буду самодуркой, которая требует от клана больше, чем он может дать. Но только так в нашем клане можно заставлять других тренироваться. Так что тут мой характер удачно наложился на менталитет клана. А боишься? Ну, что я могу потребовать оставить клан и перейти в мой? Честно, опасаюсь. Она пожала плечами. Но ты альфа, тебе решать, а кому власть в клане передать, я на всякий случай уже подыскала. И это не Киба и не Хана, эти двое не подходят для этого. А вот сын одного из старейшин, да. Он, конечно, тоже не подарок, как и я, но управлять кланом сможет и не приведет его в упадок.